Вилочковая железа, тимус. Эндокринная железа, играющая важнейшую роль в формировании иммунитета. Стимулирует развитие Т, тимусных, лимфоцитов, как в собственной ткани, так и в лимфоидной ткани других частей тела.